Часть третья. Любовь на всю жизнь. В начале отношений мы чаще всего стараемся понравиться друг другу, произвести приятное первое впечатление и часто представляемся друг другу не такими, какие на самом деле. Бывает, что выходим замуж за образ, который сами создали. Нам приходится долго привыкать друг к другу, прежде чем мы по-настоящему сближаемся. Правда, в процессе мы иногда теряем романтику. Возродить ее нам поможет женственность. А теперь давайте поговорим о том, как поддерживать ее, чтобы она не угасала. В этой части вы узнаете, какие существуют уровни отношений, как работает разделение труда, почему необходимо выставлять личные границы и что такое девичья непосредственность. Нет ничего прекраснее вечной любви. В наше время, когда вокруг царят эгоизм и жадность, ее очень сложно добиться, ведь невозможно купить, только заслужить. И все же это наивысшая в мире ценность. Если вы будете следовать принципам очарования женственности, у вас будет куда больше шансов ее обрести. Хотя я не привыкла говорить о таких сокровенных для меня вещах, все же приведу пример из личной жизни, чтобы вы понимали, как выглядит результат. Вот что говорит мне муж. «Ты лучшее, что есть у меня в жизни». Говорят, любовь может быть одна и на всю жизнь. Я не согласен, ведь я каждый день влюбляюсь в тебя заново. Если бы захотела, я могла бы выпустить отдельную книгу его цитат. «Наш брак — мое главное сокровище, но мне пришлось долгие годы работать ради результата. А теперь это сможете сделать и вы».